Прошло несколько минут, но он, обойдя кусты, так никого и не обнаружил. И только в одном месте, у самого обрыва, его внимание привлекла сломанная веточка, висевшая только на узенькой полоске коры. Свежая, и часа не прошло, даже листья не повяли, и трава тут чуть примята. Кто-то лежал и смотрел на Марию, пока она ныряла, не курил, не ел и не пил. Кто же это? Да теперь уже и не важно кто, надо как можно скорее убираться отсюда. Выйдя на край обрыва и не вставая в полный рост, Шелестов стал знаками показывать Марии, чтобы она поднималась к нему наверх. И когда девушка оказалась наверху и устало опустилась на землю, он поспешно заговорил. Кто-то здесь был, но ушел. Скорее уходить надо. Расскажи быстро, что видела, и уходим. И тут Селиверстова вдруг зарыдала и бросилась на грудь командиру. Ее трясло от рыданий, слезы лились так, что плащ у Максима стал мокрым на груди. Он погладил Машу по голове. «Ты что? Что с тобой? Машенька, да говори же ты наконец, что произошло?» «Там, на катере», — девушка говорила, с трудом справляясь с дрожью. «Там только раненые, понимаете, в бинтах, на носилках, привязанные, чтобы не свалиться в воду. Они все там, и санитарки девочки, всех утопили. Они мертвые там, под водой, их спасти хотели, а эти гады они расстреляли катер и утопили раненых, всех. Это страшно, Максим Андреевич, страшно смотреть, как они там качаются под водой мертвые». Капитан Парета, активно работая ластами, подплыл к железной лестнице, ухватился за нее и стал подниматься на небольшую баржу, которую его моряки приспособили под плавучую базу для погружений. Сильные руки втянули командира на палубу, стали расстегивать пряжки акваланга. «Все поднялись?» – спросил капитан, вынув загубник дыхательного аппарата. «Все, вы последний», – отозвался Аккарди. «Эту часть бухты мы обследовали. На участке 4, 2 катера береговой охраны, 2 рыбацких баркаса, которые русские приспособили под военные нужды, и еще торпедный катер». «Торпедный катер?» Парета взял из рук матроса полотенце, но так и не донес его до лица. «Ты уверен, Гаспар?» «Да, я хорошо его видел, хотя прозрачность воды была низкая. Судя по обводам, это советский торпедный катер типа Г-5. Срочно отбуксировать понтон туда», — приказал Парета. «Выслать 2 катера с охраной, обследовать акваторию на 2 мили вокруг. Не успеем подвести воздух». Лейтенант посмотрел на часы. «Последней заправки не хватит даже на одно погружение. Проклятие!» Капитан ударил кулаком по деревянному настилу. «Бросить буй, выставить круглосуточную охрану и патрулирование вдоль берега. Что это?» Один из моряков уставился в сторону берега. «Там блеснули стекла. Кто-то смотрит на нас в бинокль». Парета повернулся и тоже успел заметить блеск на высоком берегу. Бинокль или оптика снайперской винтовки. Но какому идиоту придет в голову стрелять в итальянских моряков? «Быстро 2 катера туда», — приказал капитан. «Один вон к той отмели, а второй правее на Кабельтов. Если он прячется от нас, то сейчас попытается уйти. Возможно, у него там машина или мотоцикл. Можно стрелять, но лучше брать живым». «Антония», — лейтенант, возглавлявший охрану района погружения, вскинул руку к фуражке, и 2 быстроходных катера понеслись к берегу. Аккарди все это время не отрывал бинокль от глаз, смотрел и комментировал, что видел. «Вон он, побежал в сторону города. Молодой человек, невысокий, русые волосы, серые брюки, белые теннисные туфли. Лица не разглядел. Узнаешь его, если увидишь снова?» — спросил капитан, стягивая с помощью матросов гидрокостюм. «Не думаю. Слишком далеко. К тому же он очень быстро скрылся. Хотя по манере двигаться, может быть, и узнаю. Вы думаете, это немец? Кто-то из Абвера». Итальянские моряки высадились на берег в 2 местах. Это было хорошо видно с понтона. Несколько человек быстро побежали вверх по склону и скрылись за кустарником. Капитан смотрел и ждал выстрелов, но никто не стрелял. То и дело среди деревьев и на краю обрыва показывались его моряки и снова исчезали. Постепенно круг поиска расширялся. Парета приказал идти к берегу. Когда он сошел на песок, к нему подбежал запыхавшийся лейтенант. «Не успели. Наверняка его ждала машина. Но лежал он тут долго, траву успел помять сильно. С биноклем. Там, на земле, отпечатались его локти. Он нас хорошо разглядел. Что ему это дало?» — пожал плечами Аккарди. «В лицо нас и так все знают, результата сегодня никакого. Он не узнал ничего нового». «Хорошо, господа», — надевая фуражку, приказал Парета. «С завтрашнего дня готовимся к поискам основательно. Обязательно выставляем охрану на берегу, в местах возможного расположения наблюдателя. Возьмите его живым. Глава 6. Бутырин отцепился от машины на повороте, когда столб пыли, тянувшийся за фургоном, закрыл плотным облаком и дорогу, и кустарник на обочине. Задержав дыхание, Виктор перебежал дорогу, упал и скатился в кювет. Облако пыли немедленно накрыло его. Выждав несколько минут, когда гул автомобильного мотора затих вдали, Бутырин поднял голову. Можно сказать, выбрался, мысленно похвалил он сам себя. Автомат лежал рядом. Судя по всему, в магазине, после очередей, которыми он свалил двух немцев, еще есть патроны. Пистолет так и остался валяться там, на улице. Ничего, надо пробраться в город, встретиться с Шелестовым. Бутырин осмотрелся по сторонам и быстрым шагом двинулся через низкое редколесье в долину. Вспоминая карту, Виктор решал, как ему лучше добраться до Владимировских карьеров, спуститься вдоль дороги в город, в районе поселка Борисовка, и двинуться через город к окраине, или свернуть вдоль русла небольшой речушки Озерейка и выйти сразу на западные окраины. Пожалуй, не стоит соваться в город после такой перестрелки. Выбрался, так нечего опять лезть в мышеловку. Во второй раз может и не повезти. Бутырин свернул к каменистому берегу речушки, извивавшейся между лесными участками и размывавшей каменные насыпи. Идти быстрым шагом под гору было легко. Немного вязли ноги в мелком каменном крошеве и часто приходилось спотыкаться о крупные валуны. «Шумно иду», — подумал Виктор, с неудовольствием прислушиваясь к шороху камней под сапогами. «Хотя вокруг ни души, места здесь нежилые. Кому тут быть? Даже пастухам здесь делать нечего. Стой!» — раздался грозный окрик. «Не шевелись, а то стреляю. Медленно положишь майсер на землю». Бутырин выругался под нос и медленно, за ремень, опустил автомат на камни. Он старался не делать резких движений. Сейчас главное понять, кто его остановил. Тот, кто приказывал, скорее всего, сидит вон за тем низким дубочком с густыми ветвями. В такой ситуации лучше всего идти на сближение, делать вид, что ты сдаешься и не напуган. «Ну, положил», — громко ответил Бутырин и сделал несколько шагов в сторону деревьев. «Дальше что? А дальше стой, где стоишь, а то ведь я могу и выстрелить. Учти, я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Бродишь по лесу с немецким автоматом. Чего мне голову ломать, нажать на спуск и забыть, что ты был на этом свете, философ», — съязвил Виктор. «Синека просто. Какой такой Саник? Никаких Саньков не знаю. Ты руки-то подними, чтобы я видел. А то у тебя, может, пистолет в кармане или граната за поясом. А ты проверь». Бутырин продолжал оглядываться по сторонам. Теперь он точно знал, откуда слышен голос. И резину тянет этот человек потому, что ждет кого-то. Значит, он здесь один. Эх, броском вперед с кувырком через голову. Нет, не хватит толчка. Метра два не долечу, он меня в воздухе срежет. Ладно, надо сближаться или выяснять, кто он, и договариваться. Можно удрать, что, между прочим, в моем положении не зазорно. Но ничего предпринять не удалось, потому что послышался тяжелый топот нескольких ног, и как раз за спиной, оттуда, откуда Бутырин только что пришел. Ладно, подумал Виктор, если сразу не шлепнут, значит разберемся. Видно будет, как себя вести. Он повернул голову. Трое мужчин бежали вдоль каменистого русла, одеты в простые пиджаки, брюки заправлены в сапоги. Двое с винтовками, точнее, с немецкими карабинами, а третий со шмайсером. Самое интересное, что все трое были хорошо выбриты. Значит, не лесные жители, дома живут, имеют возможность бриться с горячей водой. Уж не националисты ли украинские, или из Абвера. Вот он, с трудом переводя дыхание, сказал тот, что постарше. Молодец, хорошо, что ты успел его остановить. Они обступили Бутырина со всех сторон, наставили стволы. Из леса вышел невысокий мужичок с обширной лысиной и веселыми глазами. Типичный юморист, подумал Виктор. Но главный вот этот, с автоматом. Кто же они такие? Ты кто? Спросил мужчина с автоматом. На машине откуда ехал? Почему спрыгнул? Глазастые какие? Покачал головой Бутырин. Все разглядели. И как ехал, и как спрыгнул. В такой пылище самолет в небе не увидишь, а вы меня заметили. Хватит языком трепать, перебил старший. Думаешь, что мы с тобой в остроумии соревноваться станем? Пристрелим из глаз долой. Пусть тебя твои ищут. Нам спокойнее. Интересно, возмутился Бутырин. Это кто же вы такие, что берете на себя право решать, кому жить, а кому умереть? Судьями себя возомнили? Судьбы мира вершите? Народом мы себя возомнили, резко бросил старший. Советским народом, который воюет с вероломным врагом. А у народа есть святое право решать за отдельных индивидуумов, тем более бегающих по лесу с автоматом. А сам-то ты с детской погремушкой, что ли, бегаешь? Огрызнулся Бутарин, понимая, что убивать его не будут. Гляди-ка, разговорчивый какой! Усмехнулся старший, и тут же кто-то ударил Бутарина в спину прикладом. Не успев увернуться, он вскрикнул от боли и упал на колени. Тут же два винтовочных ствола грубо ткнулись ему в шею, свалив на камни. Старший наклонился к Бутарину вплотную. «Ты, друг Ситный, говори, да только по делу. Нам разговорчивые не нужны. Нам надо знать, что было в той машине и зачем ты на ней катался. Вы партизаны?» – спросил Виктор. «Ну вот что с ним делать?» – зло бросил старший, выпрямляясь. Он резко дернул затвор автомата и дал короткую очередь из трех патронов. Пули ударились в камни неподалеку от головы Бутарина. Шутки закончились. Виктор лежал, прижатый дулами винтовок, и ждал, что будет дальше. Он понял, что этот человек с автоматом оценил его выдержку. «Ладно, хватит нервов», — спокойно сказал Виктор. «Считайте, что впечатление вы произвели, меня напугали. Могу я встать, или лежа будем разговаривать? Поднимите его», — приказал старший и кивнул в сторону леса. «Пошли». Там новые знакомые Бутарина расселись на валунах, которых среди деревьев было в избытке. Виктор, не спрашивая разрешения, уселся тоже. «Так, значит, вас та машина интересует?» «Разочарую. Я не знаю, откуда и куда она ехала. И тем более, что в том фургоне везли. Мне надо было срочно вырваться из города, вот я ею и воспользовался. Случайно. А вам она зачем? Там что-то интересное было? Тогда почему она без охраны шла?» «Хватит вопросов», — перебил Бутарина старший. «Если не врешь, то это похоже на правду. Почему ты бежал из города, почему за тобой гнались?» «Ну, вас это не касается», — рассмеялся Виктор. «У вас свои дела, у меня свои. Мы друг другу не мешаем. Вторая очередь может быть точнее. Подумай», — пригрозил старший, положив руку на шмайсер. «Ну хватит», — сменил тон Бутарин. Он вдруг заговорил властно и твердо. «Я понял, что вы партизаны, и я вас не пытаю, чем вы тут занимаетесь. Вы поняли, что я не враг, не фашист. Может, не будем время терять? Если я тут нахожусь, значит, так надо. К допросам я готов. Допрашивали меня достаточно в моей жизни. Если хотите по-серьезному, проводите меня в отряд, там поговорим. Я хоть отдохну немного». «Ладно», — вдруг согласился старший. «Пойдем к нам, но без оружия. Вам оно пока не нужно. Наведем кое-какие справки, потом решим, верить вам или нет». «Перешли на вы? Хороший признак, уже какое-то равенство в отношениях», — подумал Бутарин. «Не знаю, какие они там справки наведут, но, думается, это тот самый отряд, откуда мы связного ждали. И этого связного я видел, и он меня видел, и Шелестов его в отряд отправил. Так что есть там свидетель моей благонадежности. Раз уж получилось попасть к ним помимо планов, будем разговаривать. Все же Москва им приказала нам помогать. И их командир, сотрудник НКВД, а не завхоз с галантерейной фабрики». Майор Штанге в задумчивости прохаживался по комнате, разглядывая портреты на стенах и стул, который почему-то стоял на столе. Да, этот человек жил как нищий, и никаких признаков профессиональной деятельности. Чем он занимался? Работал на советскую разведку? Нет, они бы его так не отдали, законспирировали бы. А тот, кто был сегодня у Юрасова и которому удалось уйти, убив двух солдат, явно имеет специальную подготовку. Это их агент, прибывший в город, чтобы увидеться с Юрасовым. «Я опять опаздываю на шаг», — с сожалением подумал Штанге. «Но я угадываю их шаги, они идут тем же путем, что и я. Значит, и я иду правильным путем. Дейс, что там с телом?» — крикнул майор в коридор. «Думаю, Юрасова застрелили наши люди». Вошел обер-лейтенант, осмотрелся, хотел сесть на свободный стул, но брезгливо поморщился и остался стоять. «Они отстреливались, наши стреляли тоже. Оба отстреливались?» «Нет, господин майор, отстреливался только тот, второй, в плаще. Зачем он нужен был советской разведке, Дейс? Почему к нему прислали разведчика высокого класса, который легко ушел от наших агентов? Что он мог знать или что он должен был передать разведчику из рук в руки? Это был не просто связник, Дейс». «Не понимаю, господин майор», — пожал плечами обер-лейтенант. «Зато я понимаю», — усмехнулся Штанге. «Наконец-то я на шаг впереди советской разведки. Теперь опаздывают они. Я знал, что мы идем одной дорогой, но я их обогнал. Юрасов, брат жены сотрудника лаборатории 28 Белохвостова. Белохвостов был ведущим ученым в этой лаборатории. За несколько дней до того, как мы взяли город, он застрелился возле кабинета директора. Почему? В чем причина? Вот и советский разведчик прибыл сюда к Юрасову, чтобы задать этот же вопрос. Но разведчик не додумался до того, до чего додумался я. Мы перерыли документы, которые они не успели эвакуировать из здания местной милиции. Там мы нашли материалы этого дела. Как такового расследования не было потому, что фронт рядом, и они все бросили так, как есть. Из этих материалов предварительного расследования стало ясно, что Белохвостов не застрелился, его застрелили. Значит, русские тоже пойдут искать эти сведения в милиции? Вскинул брови обер-лейтенант. Их можно будет во время этой попытки взять? Вот теперь мне нравится, как вы мыслите, Дейс, одобрил Штанге. Жаль только, что все документы лаборатории вывезены русскими. Мы никого не знаем, не можем даже предположить, кому нужна была смерть Белохвостова. Чтобы что-то скрыть, что? Преступление? Или он что-то знал, из-за чего его нельзя было оставлять в живых? Например, его вербовали, а он отказался и пригрозил, что выдаст этого человека НКВД. Логично, господин майор. Осталось выяснить, кто мог вербовать сотрудника лаборатории. Во-первых, почему именно его? Значит, он знал больше других, был связан с тем, что интересно противнику. Во-вторых, Абвер его не вербовал. Значит, СД, предположил Дейс, думаете, они сюда влезли и не стали сотрудничать с нами? Не думаю, отрицательно мотнул головой Штанге. Управление имперской безопасности здесь ни при чем. Это итальянцы, Дейс, итальянцы. Вот за кем я пытаюсь следить и днем, и ночью. Союзники, они в фаворе у фюрера. Поэтому приходится вести с ними себя вежливо. Пока приходится. Господин майор, здесь должны быть партизаны, какое-то подпольное сопротивление. Всегда среди местного населения найдутся те, кто выступает против нас. Но здесь я не слышал ни о каких активных выступлениях. Вы правы, Дейс. Вы хороший ученик. Здесь есть партизаны, обязательно есть. У русских такой тактический ход. Они оставляют на территории, которую мы собираемся оккупировать, свои базы и присылают опытных людей, способных организовать сопротивление. Нам надо найти эти отряды. Они помогут нам выйти на тех, кто ищет то, чем занималась лаборатория 28. Мы уже продумали несколько способов. Например, машины-ловушки. Сосновский чувствовал, как Мария стиснула его пальцы. Довольно сильно, учитывая, что это руки спортсменки. Волнуется, подумал Михаил. Для нее это все впервые. Они стояли возле телефонной будки на углу и ждали, когда из здания выйдет капитан Парета. Итальянец вчера вечером привез сюда ту самую загадочную женщину, вошел с ней внутрь, а через 10 минут уехал. Интуиция подсказывала Сосновскому, что сейчас, подъехав на машине, итальянец заберет ее и повезет куда-то в другое место. Следить за ними открыто опасно, можно спугнуть раньше времени, а вот убедиться в некоторых деталях не помешает. Тяжелая резная дверь открылась, и на пороге появился итальянский капитан. Он огляделся по сторонам, не спеша сошел по ступеням на тротуар и направился к машине. Следом торопливо сбежала та самая молодая женщина. Пока Парета обходил машину, она открыла дверь и уселась на заднее сиденье. Сосновский потянул Марию за руку, и они вышли на улицу в двух десятках метров от машины. Селиверстова, как и договаривались, взяла Михаила под руку, и они пошли, разговаривая и улыбаясь. Сосновский делал вид, что не узнает итальянца. Он даже не посмотрел на машину, в которой сидел моряк. Ему было важно, чтобы тот увидел и запомнил Марию. Был и другой момент, который интересовал Сосновского и Шелестова. Нужно было понять, какие отношения между итальянцем и этой женщиной. Сейчас, мило болтая с Селиверстовой, Михаил уже анализировал увиденное. Вчера, когда машина остановилась возле дома, итальянец вышел из нее первый, он даже открыл дверь даме, но руки не подал. Невоспитанность? Вряд ли. Там не было и намека на галантность. Парета вышел из машины первым, чтобы осмотреться. То, что он открыл дверь пассажирке, не любезность, а команда на выход. Хорошее слово «команда». Так и есть. И руки он ей не подал, когда они поднимались по ступеням. Хотя по привычке он держался, как и полагается кавалеру, на полшага ниже. Но это, скорее, привычка. И статус спутницы здесь никакой роли не сыграл. «Все, мы можем возвращаться?» – спросила Маша. «Как ты думаешь, они разглядели меня настолько, чтобы узнать в следующий раз. Думаю, разглядели. Сосновский похлопал спутницу по руке. Не волнуйся, все прошло замечательно. Итальянец пялился на тебя так, что чуть стекло лбом не выдавил. Маша стала говорить о погоде, а Михаил снова погрузился в свои впечатления. Итак, со вчерашним днем понятно. Теперь сегодняшнее утро. Снова итальянец вышел и не подал руки даме. И в машину она села сама. Элементарная вежливость требует открыть женщине дверцу, если она едет с тобой. Значит, не любовница. Это точно. А если еще вспомнить, как в кафе Парета выпроводил спутницу, когда там появился Штанге. Один случай, это случай, два, совпадение, три, это уже закономерность. Трижды в разных ситуациях итальянский капитан косвенно подтвердил, что женщина, с которой его видит, не любовница. У них чисто служебные отношения. Надо устанавливать, кто она. Нужно фото, которое потом пойдет в Москву Платову. Пусть его сличат с досье НКВД или предъявят сотрудникам лаборатории 28. Эта штучка вполне могла мелькать и там, налаживать какие-то контакты. Ее могли запомнить. Они шли по улице, расчищенной от мусора. Высокая красивая женщина и статный молодой армейский гауптман с холодными глазами и небрежной улыбкой. Гражданские, если и появлялись на улице, сразу перебегали на другую сторону. Пара немецких солдат вытянулась, отдавая честь офицеру и восхищенно рассматривая его спутницу. Машина Парета свернула на перекрестке, и итальянец сразу уставился в зеркало заднего вида. Нет, хвоста не было. Может, вчера показалось? Вполне возможно, но квартиру надо менять. И этот гауптман, как он тут оказался? Кто этот офицер? Спросила женщина. Вы так на него смотрели. Не пугайтесь, милая, усмехнулся итальянец. Я думаю, что он из СД. Все сейчас здесь, всем интересно, чем занимался в Новороссийский научный центр гидродинамики. Коган стоял за стойкой бара и протирал стаканы. Две его помощницы суетились в зале, убирая со столов посуду, смахивая салфетками крошки. Посетителей сегодня было мало. Вот и эти два немецких офицера сейчас уйдут. Трое румын ретировались еще час назад, увидев входящих немцев. Неприязненные отношения между союзниками, недолюбливают они друг друга. Даже итальянцы, на что уж ведут себя независимо, но и те стараются не сталкиваться в подобных местах с заносчивыми немецкими офицерами. Дверь открылась, и в зал вошел майор Штанге. Подойдя к барной стойке, он снял фуражку, стянул кожаные перчатки и небрежно бросил на стойку. «Кофе, господин майор, или коньяк?» – вежливо осведомился Коган. «Кофе», – кивнул немец, «черный, по-турецки». «Одну минуту, господин майор, угли горят, песок еще горячий, и зерен я вам намелю свежих, чтобы вы ощутили аромат. А вы умеете варить хороший кофе, Орести Санаджи. Я даже начинаю подозревать, что вы не грек. А кто же?» – улыбнулся Коган, продолжая колдовать с кофемолкой. «Может, вы турок и есть?» – предположил майор, подперев кулаком скулу и пристально разглядывая собеседника. «А может, марокканец? Хотя нет, марокканцы похожи на берберов, как и на все кочевые народы Северной Африки. Бывал я там. Нет, у вас типаж именно турецкий, а не арабский. Вам с вашим опытом виднее», – пожал плечами Коган, двигая турку на раскаленном песке, не давая кофе в ней закипеть и вылезти пенной шапкой наружу. «Слушайте, Штанге ощутил озарение. Орестис, а может, вы и не Орестис? Может быть, вы еврей, Мойша какой-нибудь? А я думаю, что это за типаж такой знакомый. Вчера кофе был невкусный, господин майор», — вежливо спросил Коган. «Так я его готовлю всегда одинаково». «Одинаково?» — Штанге вздохнул и снова подпер голову кулаком. «Нельзя ничего делать одинаково, мой друг. Вы неизбежно погрязнете в рутине, будете все делать монотонно, без души. А приготовление кофе, как и любое другое занятие, требует вдохновения, полета фантазии, подъема настроения. Только вдохновение и никакой рутины». Коган скромно улыбнулся и промолчал, старательно орудуя туркой. Что-то в поведении Штанге сегодня было странное. Нервный он какой-то, раздраженный, а может, просто играет. Тоже, кстати, неплохой способ вызвать на откровение подозреваемого. Сначала ссылка на хандру, потом на общее недовольство, потом несогласие с системой, а потом и вызов на откровенный разговор. Правда, Коган, как бывший следователь особого отдела НКВД, хорошо понимал, что подобные приемы действуют исключительно на рядового обывателя, на домохозяек и престарелых профессоров, от которых ты хочешь получить компромат на коллег и соседей по дому. Так, не способ, а мелкая провокация. Если же перед тобой враг, если ты столкнулся с человеком, которого не так-то просто прижать к стене, слюни пускать перед ним бесполезно. С идейными нужно сражаться идеей. А меня он, усмехнулся Коган, считает мелким обывателем. Ваш кофе, господин майор. Коган осторожно перелил в чашку густую жижу. Все как вы любите. Хотите сыра? Нет, я люблю кофе ради самого кофе. Покачал головой немец и вдохнул аромат горячего напитка. Все дополнительные привкусы только портят впечатление. Готовить кофе вы и правда умеете хорошо, а вот врать не умеете совсем, Арестис. Мне незачем врать, господин майор, заверил его Коган, протирая и без того чистую стойку. Я мирный человек, никому не желающий зла. Я хочу заниматься своим делом. Говоря так и спокойно улыбаясь, Борис вдруг понял, что эта беседа с майором Абвера лишена всякого смысла. Штанги просто ждет, когда уйдут два подвыпивших офицера, а те и в самом деле стали подниматься, роняя стулья. Махнув хозяину рукой и бросив на стол несколько марок, немцы вышли из кафе. Женщины тут же протерли стол, собрали грязную посуду и ушли на кухню. Через несколько минут работницы заглянули в комнату и попросили разрешения уйти домой. Штанги смотрел на грека с любопытством, но Коган ничем не выдавал своей тревоги. «Ладно, пора заканчивать», — немного разочарованно проговорил майор и одним глотком допил остатки кофе. «Закрывайте свое заведение и поехали, Дейс». В кафе тут же вошли высокий обер-лейтенант и два солдата. Один тут же отошел к окну, на случай, если грек бросится бежать. Второй солдат перекрыл выход из зала на кухню. Обер-лейтенант вытащил из кармана наручники и подошел к Когану. Ничего не оставалось, как вложить запястья в железные браслеты. Щелкнул замок. Борис нисколько не удивился, когда его привезли в бывшее здание районной милиции. Здесь было все, что нужно для подобного рода службы, в том числе отдельные кабинеты и камера для задержанных. Когда Когана втолкнули внутрь, он обернулся и спросил, «За что меня арестовали?» «Господин майор, у нас будет время обсудить этот вопрос, господин еврей», усмехнулся штанге и захлопнул дверь. «Далась тебе моя национальность», пробормотал Борис и принялся шагать по маленькой грязной камере, пропахшей потом и мочой. Он выбрал чистый край деревянной лавки и улегся. Что мог узнать штанге? Какие у него основания подозревать, что я советский разведчик? Какие подтверждения, что я имею отношение к розыску торпеды? Никто этого не знает, и не добьется он никаких признаний. Выследил? Вряд ли. У штанги только подозрения, и ничего больше. Догадки. Должна быть явка в этом районе, и вот она, самое удобное, кафе. Вот и все его умозаключения. Абвер никогда не умел толково работать. Сплошные схемы. День подходил к концу, близился вечер, но никто за ним не приходил, никто его не допрашивал. Вскоре за маленьким оконцем под потолком, забранным изнутри сеткой, потемнело. В здании было тихо, только где-то далеко периодически трещали автоматные очереди, да за городом ухали зенитки. Немцы так и не продвинулись дальше восточных окраин Новороссийска. Но здесь, в Анапе, было уже спокойно. Оставалось только гадать, какие вопросы готовит ему штанге. Ведь когда-то же он станет допрашивать Арестиса Анаджи. Солнце стало клониться к западу, когда к развалинам домов в западной части города подъехали сразу несколько грузовиков. Автоматчики прыгали из машин на землю и сразу установились в оцепление. Всего было блокировано три квартала, в основном те, где дома разрушены бомбежками и артиллерийским огнем во время боев. Потом с собаками на коротких поводках немцы пошли прочесывать развалины. Шелестов возвращался из города, где должен был встретиться с Коганом. Бориса он так и не дождался и теперь спешил назад, на свою базу во Владимировских карьерах. Услышав лай и короткие очереди, Максим поднялся по каменистому склону, прикрываясь чахлыми деревцами, и остолбенел. Немцы тремя неровными цепями двигались через развалины, и, судя по всему, все три они сойдутся именно на карьерах. Значит, догадались, решили зачистить этот район. Почему? Моя стычка повлияла или подпольщики активизировались? Только этого мне не хватало, и Бутырин запропастился куда-то. Максим еще не знал, что произошло на квартире Юрасова, не знал, что Виктор едва ушел от преследования, убив двух немецких солдат. Майор смотрел, как передвигаются немцы, как рвутся с поводков собаки. Нельзя рисковать, база удобна во всех отношениях, но если гитлеровцы настроены серьезно, они все здесь перевернут вверх дном, заодно прочешут все штреки в карьере. Надо уходить, надо все бросать и уходить. Черт с ним, с оружием, с патронами, с запасами провизии. Придется бросить дыхательные аппараты, а без них добраться до затопленной торпеды невозможно. На какую глубину способен опуститься без акваланга тренированный человек? На 5, на 10 метров, а здесь везде почти под 20, если судить по советским лоциям. Селиверстова не справится, но и вытащить дыхательные аппараты возможности нет. Хотя есть одна, если он сам отвлечет немцев, примет бой, а Селиверстова будет спасать аппараты. Черт, не сможет она, нет у нее такого опыта. Девчонка, спортсменка, толком в бою не была, не умеет себя вести на оккупированной территории. И все равно аппараты попадут в руки немцев. Как ни крути, а выхода нет. И тут Шелестов увидел еще одну группу немцев, которая выходила со стороны восточной части города от гор. Шли они молча, не стреляли, потому что на их пути не было развалин, была только хорошо просматривающаяся местность. Сейчас они отрежут нас от второго выхода, а если и от третьего тоже, если оттуда тоже выходит группа, думать больше было некогда. Шелестов скатился по склону и бросился ко входу. Пройдя до первого изгиба, он остановился, включил фонарик, перешагнул проволоку, привязанную к чеке гранаты, и пошел дальше. Селиверстова бросилась навстречу, увидела встревоженное лицо командира. «Одевайся, куртку надень, возьми пистолет с тремя обоймами, шмайсер с подсумком и гранаты по карманам рассуй». Схватив несколько пачек динамита, Шелестов вернулся ко входу и уложил их рядом с гранатами. «Если немцы заденут проволоку, взрыв будет такой силы, что отобьет у них охоту лезть дальше». Усилить минирование других входов времени не было. Максим вернулся в пещеру и схватил тревожный рюкзак. «Что случилось?» – насторожилась Мария. «Немцы?» «Да, и очень близко. Все минируем здесь и уходим. А дыхательные аппараты? Как же мы без них?» «Максим Андреевич, их надо вытаскивать. Вы же говорили, что есть запасной выход по тоннелю. Маша, нам не успеть», – отрезал Шелестов. «Они совсем рядом. Сейчас рванет, и нас может здесь засыпать. Надо уходить. Взорвем пещеру, и немцы не догадаются, что здесь было. А как нырять, мы придумаем потом. Сейчас главное – уйти и все здесь взорвать». Шелестов готов был силой вытолкать Селиверстову, если она хоть секунду станет припираться и задавать вопросы дальше. Еще несколько минут, и придется взрывать пещеру вместе с собой. Они побежали по узкому извилистому проходу. Хорошо уложенный рюкзак мягко похлопывал Максима по спине. Немного еды, спальные мешки, патроны, все необходимые, чтобы можно было продержаться несколько дней без крыши над головой. Коридор был длинный, местами осыпавшийся. Он был удобен тем, что выводил прямо к реке. Шелестов исследовал этот путь сразу же, как только они здесь устроились. Вовремя поставил отметки и понятные только ему указатели. Сзади раздался лай собак. Значит, немцы пустили собак в штреки. Надо успеть добежать до последнего поворота, и тогда можно будет пустить Машу вперед себя, подумал Шелестов. Там больше нет заминированных участков. И тут грохот взрыва ударил по ушам. Через несколько секунд следом за звуком в спину ударили взрывная волна и струя пыли. Это у главного входа немцы попались в ловушку. Шелестов не удержался на ногах и упал вперед, повалив вместе с собой и Марию. Переждав несколько секунд, Максим перевалился на бок, помогая ей освободиться. «Вставай, Машенька, вставай!» — хрипя от набившейся в горло пыли, прошептал он. «Надо торопиться». И тут сзади, рыча, выскочила овчарка. Она была вся в пыли, только белели ее оскаленные клыки, и горели злобой глаза. Видать, собаку сильно ударило взрывом, из-за этого она только больше разозлилась, выполняя команду. Шелестов едва успел увернуться и выставить автомат. Он нажал на спуск в последний момент, когда овчарка уже бросилась на него. Он видел, как пули разорвали плоть, как брызнула кровь. Максим выставил ствол автомата, и зубы умирающей овчарки сомкнулись на металле. С минуту она билась в агонии, потом Шелестов кое-как спихнул с себя окровавленное тело. Впереди забрезжил свет, прибавляя сил. Шелестов с Марией выбрались на четвереньках из узкого прохода и упали на землю, тяжело дыша. «Как вы, Максим Андреевич?» Мария вытерла рукавом лицо. «Как она выскочила, пасть жуткая. Я думал, разорвет нас. Это не самое страшное», — с шумом выдохнул Шелестов. «Нас могло завалить. К счастью, обошлось. Пока они там разгребают, надо уносить ноги. Догадаются, что это не случайно, что это мы так свой побег обставили, и перекроют нам все выходы со стороны города. А куда мы сейчас?» Мария поднялась на ноги, Потерла ушибленный локоть. Надо срочно добраться до Анапы. Коган нам подготовил там запасную лёжку. Да и события, я думаю, будут развиваться в основном там. Не зря итальянцы именно в том районе пасутся, и немец туда зачастил. Вставай, Маша, побежали. Нам сегодня придется много бегать, и по холодной воде тоже. Собаки, догадалась Селиверстова. Да уж, не хотела бы я снова с ними встретиться. Шелестов поправил на спине рюкзак, поудобнее перехватил автомат и пошел в сторону реки. Он крутил головой во все стороны, прислушивался. Стрельба, звуки моторов доносились откуда-то с другой стороны карьеров. По крайней мере, пока только оттуда. Речка была неглубокая, протекала она в ложе из мелкого щебня. Крупные валуны тоже встречались, но их легко можно было обойти. Максим первым ступил в ледяную воду, еще раз осмотрелся. Никого. Он прибавил шагу и побежал неторопливой трусцой. Следом шлепала по воде Селиверстова. Через несколько минут кирзовые сапоги промокли, и ноги охватило холодными тисками. «Я хоть несколько минут бежал с сухими ногами», — подумал Шелестов. А вот Маша в своих ботинках сразу ощутила всю прелесть ледяной воды. Бежать было удобно, но ноги скоро потеряли чувствительность. Появлялось ощущение, что ты бежишь на протезах или на ходулях, но придется терпеть. Стоит выйти на берег, там останется твой след, а так хоть какие-то гарантии. Не все собаки имеют так называемое верхнее чутье, не все могут уловить запах человека, который остается над водой. Шелестов оглянулся на Селиверстову, та ответила ему вымученной улыбкой. Кажется, и ей было не сладко. Ничего, еще минут 30, а потом можно будет уйти на юго-запад и лесом, по склонам добраться до Анапы, там обсушиться и согреться, и поесть. Ноги не слушались, но бежать все равно надо. Максим услышал справа шум моторов. Что это? Новое оцепление выставляют или просто рядом дорога? Если вспомнить карту, то, наверное, дорога на Борисовку. Она должна остаться в стороне. Нет, не должна. Они пока еще бежали левее дороги и не пересекли ее. Речушка течет по большой трубе под дорогой. Там довольно открытое место. Он упал, сильно ушиб колено, но показывать слабость нельзя. Селиверстова хоть и спортсменка, но и для нее это испытание на пределе возможностей. Она пловчиха, но не бегунья на марафонские дистанции по пересеченной местности. На повороте реки Максим остановился, дожидаясь спутницу. Селиверстова тоже дышала, как загнанная лошадь. Через реку пронеслись две машины и бронетранспортер, не оцепление, просто военный груз. Нельзя ждать, надо рисковать, подсказывали Шелестову опыт и интуиция. «Пошли, пошли», — хрипло приказал он и подтолкнул Марию, сам побежал рядом с ней. Снова звуки моторов, но уже не так близко, можно успеть. Максим снова упал, он совсем не чувствовал ног. Селиверстова схватила его за руку и начала поднимать. «Вперед!» — крикнул Максим и оттолкнул девушку, заставляя ее бежать к трубе. «Не останавливайся!» Они добежали до трубы. Здесь воды было больше, чем по колено. Еще немного, и покажутся заросли, там можно укрыться. Шелестов бежал, стискивая зубы, которые от холода лязгали так, что, казалось, стук было слышно по всей округе. Еще чуть-чуть, еще немного. Они уже не бежали, а шли на ничего не чувствующих ногах. Еще несколько метров. Шелестов ухватился за ветку дерева, подал Марии руку и вытолкнул ее на берег, потом выбрался сам, сделал несколько шагов и рухнул на траву. «Нужно согреться, нельзя так лежать. Маша, разувайся», — приказал Шелестов, но девушка уже снимала свои ботинки, закатывала брюки. Из рюкзака она достала рубашку и насухо вытерла ноги. Потом появились шерстяные носки. Ими Селиверстова начала с силой растирать ледяные ступни. Кожа быстро покраснела, а Шелестов никак не мог стащить сапоги. Мария бросилась к нему, села напротив и стал помогать. Наконец сапоги полетели в сторону, туда же мокрые портянки. Девушка вытерла командиру ноги, потом достала из тревожного рюкзака шерстяной свитер и принялась растирать им замерзшие конечности. «Я сам», — хотел остановить ее командир, но Маша только покачала головой. «Вам нельзя, вы застыли. Лежите, я все сделаю, я умею. Я вам массаж сейчас». Через несколько минут Марии стало жарко. Она вытерла испарину со лба и продолжила делать интенсивный массаж Максиму. Мышцы сладко заныли, стала появляться чувствительность. Шелестов лежал и думал, что вот уже стал сказываться возраст. Он не молод, эта девочка оказалась выносливее. И сама согрелась, и его согрела. «Все, спасибо, Машенька». Шелестов остановил девушку. Озноб прошел. Теперь ощущалось, что и сентябрьское солнце здесь на юге пригревает, и земля еще относительно теплая, а камни так вообще горячие. Намотав сухие портянки, Шелестов поднялся на ноги, но, сделав шаг, снова упал. Несмотря на то, что чувствительность вернулась, идти было сложно. Ноги еще не слушались. Селиверстова подскочила, забросила руку командира себе на плечо, и они пошли через лес, постепенно поднимаясь в гору. Нужно добраться наверх, потом пройти небольшим ущельем и выйти к берегу, вдоль кромки холмов, канапе, где их ждет Коган. Идти становилось все труднее. Камни осыпались под ногами. Мария хоть и чувствовала себя лучше, чем Шелестов, но и она не могла идти быстро. Ее ноги тоже еле передвигались. «Так дело не пойдет», — остановился Максим. «Сейчас доберемся с тобой до ущелья, выберем укромное место и разведем костер, пока светло и огня со стороны не видно. Там густые деревья, они нас скроют. Нам нужна горячая еда, нужно отдохнуть, согреться изнутри. Утром двинемся дальше». «Хорошо, Максим Андреевич», — согласилась девушка с заметным облегчением. «Не любят спортсмены казаться слабыми». Они сидели в глухой части ущелья, с блаженством вытянув босые ноги к огню. Здесь возле ручейка, протекавшего по самому дну ущелья, было много поломанных деревьев и высохших до серого цвета веток, принесенных весенними потоками. Они горели ровным жарким огнем, даря тепло и истому. Сапоги Шелестова и ботинки Марии сначала набили сухой травой и дали им сопреть, так выбрали лишнюю влагу. Потом, повесив обувь на колья, поставили сушиться возле огня. Тут же развесили брюки, портянки и носки. Когда в котелке закипела вода, Шелестов бросил туда крупу. Мария, сознавшись, что совсем не умеет готовить, с интересом следила, что делает командир. Максим объяснил, что согревает лучше всего не огонь, а горячая еда, и именно жидкая. Поэтому лучше варить не кашу, а суп, чтобы было достаточно горячего жирного бульона. Часто и подолгу Шелестов замирал, прислушиваясь. Потом они ели вместе из солдатского котелка, а на углях стояла кружка с кипятком и галеты, которые сейчас казались очень вкусными. Сладкий чай потом приятно обжигал горло. Когда стемнело, они потушили костер. Шелестов приказал спать, пообещав устроить подъем еще до восхода солнца. Они лежали рядом в спальных мешках и смотрели на небо через густые кроны деревьев. «Какие здесь леса?» – вдруг сказала Маша. «У нас в Подмосковье густые лиственные, сосны прямые на буграх растут, а ельники какие? А здесь все деревья низкорослые, кривые. Говорят, что дерево прямое, если почва хорошая, если корням ничто не мешает, корень прямой и ствол прямой. Правда, все как у людей, Максим Андреевич, какие корни у человека, такой и он сам. Спи, философ», усмехнулся Шелестов. Не намоталась за день, Мария замолчала, но Максим видел, что она лежит с открытыми глазами и смотрит на звезды. «А как вы думаете, Максим Андреевич, где сейчас Михаил?» «Михаил в Тамане, работает. Ему нельзя возвращаться в карьер, и поэтому нам с тобой, Маша, обязательно нужно добраться до Когана завтра, чтобы предупредить Сосновского. Он туда тоже должен прибыть. Там и решим, как быть дальше. Может, будут какие новости. Меня больше беспокоит, что от Виктора нет вестей. Он должен был еще сутки назад объявиться. Не случилось ли чего? Мне кажется, Бутырин у вас опытнее всех. Он такой серьезный, молчаливый». Шелестов промолчал. Он сейчас тоже думал о членах своей группы. Как странно их свела судьба. Вот уже не первый год они работают вместе. Каждый в группе не похож на других, и в то же время у них много общего. Все четверо едва не сгинули в подвалах НКВД из-за надуманных обвинений. Им повезло, что их талант и опыт понадобились Платову и Бери. Обвинения пока так низкого и не сняли, но приходилось верить на слово, что после успешной работы группы все четверо все же сотрут с себя пятно врага народа, которое им прилепили по ошибке. В этом Шелестов был уверен, как был уверен во всех своих ребятах, и в самом себе тоже. Глава 7. «Снова все повторяются», — подумал Коган, когда среди ночи стали открывать дверь его камеры. И этот тоже любитель допрашивать по ночам. Никакой фантазии. Один расчет, хотя способ испытанный. Два солдата грубо вытолкали его в коридор и всю дорогу, от лестницы и потом, в коридоре второго этажа, подгоняли чувствительными тычками в спину. Везде было темно, только в середине коридора горела одинокая лампочка под потолком. Бориса привели в мрачную комнату, и он снова подумал, что сценарий везде простой и хорошо знакомый. Штанге сидел за столом. Настольная лампа освещала его лицо, руки, какие-то бумаги на столе. Бумаги, скорее всего, были простой видимостью документов, ведь дела, как и повода для ареста Когана, нет. «Пока нет. Садитесь, Анаджи», — сухо приказал майор. «В чем меня обвиняют?» — сразу же спросил Коган. «Я арестован, господин майор. Послушайте, Анаджи». Голос майора стал угрожающим. «Вы что, идиот? Вы не понимаете, что мы пришли к вам не с тем, чтобы захватить и поменять власть на удобную нам? Вы всерьез полагаете, что мы пришли освободить вас от большевиков и подчинить рейху? Зарубите себе на вашем длинном еврейском носу. Мы пришли уничтожить вас, стереть с лица земли, как расу самого последнего сорта. Ну нет, господин майор, я, конечно, не идиот. Я знал с самого начала войны, каковы ваши истинные цели. Вы меня не удивили и ничего нового мне не сказали. Можно было и там, в моем заведении, сказать мне об этом, а не тащить сюда». Штанги сделал жест рукой, и Когана тут же ударили между лопатками с такой силой, что он слетел со стула и грохнулся на пол. Дыхание перехватило, а тут еще пришлось упасть так неудачно и удариться локтем о деревянный пол. Аж искры из глаз полетели. «Не вяжется что-то с логикой у штанги», — подумал Борис. «Пришел уничтожать, уничтожай. Есть вопросы, задавай, а не развлекайся с задержанными по ночам. Абверу заняться нечем. Что это за игра? Вот что нужно понять. Если есть ко мне серьезные претензии, он бы с них и начал. А раз стали бить, значит, хотят сломать, а потом уж расспрашивать. И никакой конкретики. Он сам ничего не знает. Когда понимаешь противника, мотив его действий, всегда легче ориентироваться в ситуации самому. Да, будет больно, очень больно, но все же понятно. Придется терпеть до последнего, а потом соглашаться работать на него. Видимо, иного сюжета штанги и сам не видит. Сволочь арийская. Коган начал будить в себе злость, пытаться распалить себя. Когда чувство через край, когда ты зол, как сатана, то и боль переносится легче, и, кстати, смерть не так страшна. Арестованного схватили за плечи, рывком подняли с пола и снова швырнули на табурет. Коган еле успел ухватиться за него руками, иначе он опять слетел бы от такого толчка на пол. Штанги повернул плафон настольной лампы, направив свет в лицо арестованному. Коган прищурился, стараясь смотреть немного в сторону, но его тут же схватили за волосы и повернули лицом к майору. «Быстро отвечай на мои вопросы», — рявкнул штанги. «Кто ваш резидент?» «Быстро. За кого вы меня принимаете? О чем вы спрашиваете?» Попытался возмутиться Борис. «Я простой человек, я держу кафе, я не состою ни в каких». Удар по голове снова сбросил Когана с табурета. Он ждал этого удара и даже видел замах по тени на стене. За долю секунды до удара он напрягся и начал склоняться в сторону падения. Но, несмотря на попытку смягчить удар, в голове все равно зазвенело. Машинально Борис сжался в комок, весь напрягся, защищая живот руками. И не ошибся, удары ногами посыпались с двух сторон. Арестованный извивался на полу, старясь не подставить лицо и живот. Дважды сапог угодил ему в поясницу. «Сволочи, так можно и без почек остаться». Удар в лицо он все же пропустил. Бровь – самое слабое место на лице. Рассечь ее легко. Кровотечение обильное и на нервы неопытному человеку действует сильно. Сапог скользнул по голове, и лицо сразу стало заливать теплым и липким. Когана схватили за шиворот и опять посадили на табурет. Он смотрел на штанги одним глазом и молчал. Майор некоторое время любовался результатом работы своих костоломов. Потом вытянул из пачки сигарету и закурил. «Вам нравится ваше положение, Анаджи? Мне кажется, вы довольны, потому и упорствуете. Уже хорошо, что вы снова признаете меня греком Анаджи, а не евреем Мойшей», — тихо ответил Борис. «Не понимаю, зачем меня бьют, ведь меня ни о чем толком не спрашивают. Я готов отвечать. Вот и хорошо. Вот вам и объяснение того, зачем вас били. Чтобы вы поняли, что мы не шутим и с готовностью пошли на сотрудничество. Предложили бы вы мне его в моем кафе, я бы прямо там дал свое согласие. Еще бы кофе вас угостил за счет заведения. Вы работаете на советскую разведку?» Без всякого перехода и не меня интонации спросил штанги. «Нет», — отрицательно покачал головой Коган, — «я не имею отношения ни к каким разведкам. Я сам по себе». «Как давно вы живете в Новороссийске?» — также бесстрастно осведомился майор. 3 месяца. Прописаться мне не дали, потому что нет жилплощади и родственников, которые дали бы согласие на прописку. Скитался, числился разнорабочим в порту, получил место в общежитии, искал возможность устроиться где-нибудь, где платят хорошо и работа не грязная. В каком общежитии вы жили? Ни дня не жил, покачал Коган головой. Только прописался, и все. Снимал квартиру. Все, что Борис сейчас рассказывал Штанге, не имело документального подтверждения. Кадровые документы портофлота сгорели, а дом, в котором Анаджи снимал квартиру, был разрушен бомбежкой еще до прихода немцев, его жильцы эвакуированы. Ничего Штанге не найдет и обвинить грека во лжи не сможет. Вас отправят в концентрационный лагерь к евреям. Будете работать и носить желтую звезду на спине. Думаю, вы там умрете довольно быстро от непосильного труда и невыносимых санитарных условий. Я могу быть вам полезен здесь, господин майор, заверил Коган и для достоверности шмыгнул носом. Ко мне ходит много иностранных офицеров. Они много пьют и еще больше говорят. Идеальное место для советского разведчика, усмехнулся Штанге. Сиди себе, протирай стаканы и слушай. Вы полагаете, что меня может заинтересовать чья-то пьяная болтовня? А вы полагаете, пьяная болтовня может заинтересовать советскую разведку? Они-то чем хуже? Вопросом на вопрос ответил Коган и сразу уловил, что солдат за его спиной напрягся, ожидая приказа ударить. Что-то злое промелькнуло в глазах Мойра, но тут же исчезло. Приказа не последовало. Коган тут же продолжил свою мысль. А между прочим, напрасно. Разговоры порой бывают очень интересные. Например, румыны ищут старинные иконы и церковные украшения. Они мечтают выгодно продать их в Европе. Итальянцы тоже что-то ищут в море и налаживают контакты с русскими рыбаками. Майор махнул рукой. Две сильные руки сняли Когана с табурета и вытолкали в коридор. Он шел по его темному пространству и прислушивался к своему организму. Подручные Штанге не умеют бить. Так можно легко забить человека насмерть и ничего не узнать. Неумело работают. Но мне от этого не легче, думал Борис. Этот катер Сосновский нашел в сарае санатория ВЦСПС совершенно случайно. Мотор оказался почти в порядке. Сторож, бывший механик торгового флота, за 3 часа привел технику в порядок и помог спустить ее на воду. За это Сосновский отдал старику целый вещевой мешок продуктов. Сторож нахмурился, но продукты взял. Михаил подумал, что правильно сделал, что пришел к этому человеку не в немецкой форме. Сейчас, когда отмытый до приличной белизны катер летел по водной глади, Сосновскому стало казаться, что все опять как до войны, что это он под Ялтой или на Рыбинском водохранилище катается с девушками. Как же тогда было красиво и весело, и радостно, и светло на душе. А потом все перечеркнула война, одним кроваво-грязным мазком. Селиверстова сидела рядом в легком плаще поверх ситцевого платья и придерживала рукой соломенную шляпку. Кажется, она сейчас тоже вспоминала довоенное время. «Маша, думай о деле», — напомнил ей Михаил. «Хватит мечтать. А как ты догадался, о чем я сейчас думаю?» Селиверстова повернулась к нему и заулыбалась. «Неужели по лицу прочитал? А может, и у тебя такие же воспоминания?» Сосновский не ответил, только с серьезным лицом указал вперед, туда, где примерно в миле от них покачивались на воде деревянная платформа и несколько катеров. Там итальянские моряки занимались подводными работами. С берега, из укромного места, он долго рассматривал в бинокль аквалангистов, самого капитана Парета и девушку, которую он уже видел однажды с итальянским капитаном в кафе. Интересно, что она там делает? У Парета своих пловцов не хватает, а девушка явно не загорать с ними отправилась. С понтона смотрели на приближающийся катер в бинокль. Сосновский понял, что подчиненные Парета узнали его, и капитан дал команду не останавливать незваных гостей. Лихо развернув катер на 90 градусов, Михаил обошел итальянцев и приблизился к командирскому катеру. «Капитан Парета, я рад вас приветствовать», — крикнул Сосновский, вставая в полный рост. «А мы вот решили прокатиться. Это так романтично, посетить места древнего Боспорского царства. Здравствуйте, капитан». Итальянец из вежливости тоже поднялся, с досадой наблюдая, как его пловцы поднимаются из-под воды и выкладывают на дощатый настил куски обшивки затопленного судна. «Вы интересуетесь древней историей? Изучение древней истории благотворно влияет на нервную систему», имитируя опьянение, засмеялся Сосновский. «Они умерли, а мы живы, и все их подвиги и достижения – ерунда по сравнению с веками. А мы вот живы, несмотря на то, что не имеем никаких исторических достижений. Или вы имеете, Айман? Вы не клады здесь случайно ищете? Что вы, какие клады?» Итальянец сделал вид, что шутка Сосновского его позабавила. Обычные работы по разминированию и осмотру фарватера. И тут на поверхность поднялась та самая девушка, которую Михаил видел с итальянским капитаном в кафе и здесь, на понтоне. Она стянула маску, загубник и стала подниматься по лесенке. Итальянцы бросились помогать девушке, и только теперь она увидела гостей. Снимать гидрокостюм девушка не стала, только приняла из рук одного из моряков полотенце и стала сушить волосы. «Хотите настоящую кубинскую сигару, Айман?» Сосновский взял с приборной панели деревянную коробку и открыл крышку. «Аромат просто сказочный. Благодарю, Клаус, но я не курю», — улыбнулся итальянец, демонстрируя феноменальную выдержку. «Напрасно, напрасно», — развел руками Сосновский. «Под коньяк очень замечательно выкурить сигару. А знаете, что здесь, в Анапе, лучшие заведения с приличным коньяком, как раз у вашего знакомого, у того, где мы с вами виделись в последний раз? Ну, этот грек, Анаджи. У Анаджи коньяк и вино очень хорошие», — согласился итальянец. «Он знает толк в напитках. Жаль, не выпивать нам больше у него», — погрустнел Сосновский. «Не знаю, уж что там такого знает этот славный грек, но его арестовала наша военная разведка. Не могу понять, неужели Абверу больше нечем заняться, или они решили выведать у бедного грека адреса его поставщиков алкоголя?» Сосновский покосился на лейтенанта Аккарди, который старательно прислушивался к разговору своего командира и подвыпившего немецкого гауптмана, который, как они подозревали, служит в СД. Присев на борт катера, чтобы быть ближе к итальянскому капитану, Сосновский заговорил серьезно и немного тише, но так, чтобы Аккарди все же разобрал его слова. «Айман, я вам симпатизирую. Вы замечательные солдаты и верные союзники. Не зря фюрер с большим уважением относится к Дуче и называет его братом. Мы с вами братья по оружию, и мне не нравится, когда кто-то так относится к своему долгу. Если бы я видел, что у вас есть интерес к какому-то человеку, то не стал бы использовать служебное положение в своих целях. Я бы обязательно с вами обсудил это. А штанги знал, что вы бываете у этого грека, что у вас сложились с ним хорошие отношения. И я знаю, что его избивают и пытаются выбить признание об истинных отношениях с вами. Некрасиво. Но я на вашей стороне, если придется докладывать начальству. И знаете почему? Потому что грек молчит». С торжествующим видом Сосновский отчалил и погнал катер дальше вдоль побережья. Капитан Парето выругался вслед подвыпившему немцу и подошел к девушке. «Ну что скажешь? Нет, это не то. Обычный рыбацкий баркас. У него и надпись на борту хорошо видна. Недавно красили». «Хорошо, Гаспар, последнее погружение. Осмотреть дно вокруг судна, и уходим. На сегодня все. Командир». Аккарди подошел к капитану. «Вы верите этому немцу, Гаспар? Если он и работает в СД, то его туда устроил какой-нибудь влиятельный родственник, чтобы парень не попал на Восточный фронт. Он правда попал в этот район, но я думаю, исключительно из-за своих кутежей и связей с женщинами неарийской крови. Не думаю, что он такой уж великолепный актер, чтобы разыгрывать такой образ. Чтобы установить с нами деловые отношения, можно было поступить гораздо проще. Думаю, что это обыкновенное соперничество или элементарная месть за что-то. Я думаю, хуже не будет, если мы наведаемся к этому майору Штанге». Катер отчалил и пошел вдоль берега. Других судов поблизости не было. Сосновский взялся за руль, а Селиверстова быстро достала лист бумаги, карандаш и уверенными движениями стала рисовать. Минут через 10 она протянула Михаилу портрет. «Похоже, да ты просто великий портретист, Маша», — восхитился Сосновский, разглядывая два изображения. На одном незнакомая девушка была нарисована в профиль, на втором — анфас. «Теперь бы еще передать эти твои художества в Москву. Только быстро ведь не получится. Придется как-то самим разбираться здесь. Результат опознания через Москву займет уйму времени, а у нас его совсем нет. Сможешь еще нарисовать, чтобы можно было показать разным людям в одно и то же время?» «Смогу», — кивнула Селиверстова. «А знаешь, Миша, мне ее лицо кажется знакомым». «Да, откуда?» «Вспоминай». Сосновский сбавил скорость катера и посмотрел на девушку. «Это ценный момент. Интуиция, если она есть, никогда не подводит. Если что-то вспомнилось, постарайся выжать из памяти все. Ты спортсменка, она тоже ныряет с аквалангом. Я думаю, что мы наверняка встречались на международных соревнованиях. Там я могла ее видеть. Только и она меня может вспомнить. Не у всех такая память, как у тебя». «Не факт, Маша, не факт». Шелестов сидел за самодельным столом, покрытым старой изодранной клеенкой, и рассматривал рисунки, которые принес Сосновский. Максим и не подозревал, что Мария так хорошо рисует. Почему она этого не говорила? И в личном деле таких способностей отмечено не было, не посчитала нужным, поэтому и промолчала. Думала, баловство и только, а оно вон как пригодилось. Получше фотоаппарата. Молодец, Селиверстова. Сосновский сидел напротив, расстегнув воротник форменного немецкого френча, и маленькими глотками, смакуя, пил ледяную колодезную воду. «Получилось?» — спросил Шелестов, кладя рисунок на стол.